Небольшая чаша, сделанная из какого-то явно магического дерева, буквально сияла знакомой мне силой, но меня интересовал тот, кто сжимал ее дрожащими ладонями. Тот, тень от ладони чьих переползла на его запястье, охватив их ледяной хваткой, уже двигаясь дальше вверх по телу к горлу и сладко бьющемуся сердцу ритуалиста. Делаю последние усилия, и наш вдох забирает оставшиеся крохи силы, напитывающие это место. Земля и стены, буквально ставшие частью чужой волшбы, теперь были насквозь пустые и холодны, превратившись в обычный мертвый камень и дерево. Еще долгие месяцы, если не годы, в этом месте будет тускнеть свет, да и температура тут будет невысокой даже в самую страшную жару. Огромным усилием прерываю поглощение до того момента, когда оно начнет вытягивать суть из оставшегося в этом месте пленника. Тень опадает неохотно, словно не желая того, пусть мой силуэт так и не стал именно тенью. Но вот руки его покинули тень, отбрасываемую домом, а сам силуэт скукожился, сложился сам в себя и вернулся обратно в мою собственную тень. Теперь уже насквозь обычную и не опасную, как я искренне надеюсь. Резерва чуть больше трети, по-видимому, за счет отнятой ритуалиста жизни, которая подпитала меня самого, частично восстановив мои силы. В уголке зрения мелькают какие-то сообщения, которые я прочту уже позже. Мои соратники вновь покинули болото и теперь вместе с Игрой вылавливают запрятавшихся одиночек, сумевших пережить устроенный нами всеми хаос. Причем Игра, что характерно, охотилась на несчастных псов, бегающих по всему лагерю. Видимо, людей на сегодня наубивалось. Машинально убиваю выскочившими из ближайшей к ним тени лентами нескольких беглецов, имеющих реальные шансы таки убежать, после чего вновь сосредотачиваю внимание на доме ритуалиста. Помнится, я успел неплохо прочувствовать жизни тех, кто там был. И одна сущность казалась мне тогда особенно притягательной, можно даже сказать, вкусной. А самое забавное в этой ситуации то, что той вкусняшкой оказался совсем не ритуалист, а кто-то из его пленников. И этот пленник был сейчас на последнем издыхании от истощения, до утра еще дотянет, а потом все, пропускайте в рай без очереди. Ясновидение четко объясняло, главное вовремя, бять, что неизвестный артефакт черпал свою силу именно из пленника. Вот я и стоял перед входом в дом, думая о том, нужна ли мне вся эта хрень или лучше обойтись без нее, просто оставив одного из множества как бы освобожденных рабов умирать от ран. Нет, я не жестокий, просто я задолбался. Серьезно, ребята, я вымотался, устал, мою личность в очередной раз попытались переживать и выплюнуть, а теперь мне нужно вновь напрягать задницу и спасать жизнь какому-то непонятному индивиду, пусть он будет и 300 раз жертвой. С другой стороны, если его не спасти, то я так и не узнаю о происхождении странного артефакта, да и вообще как-то нехорошо выйдет. Страдаю синдромом паладина, что ли, или просто настроение лирическое, так сказать, непереносимое желание нести добро в массы, причинять справедливости, карать непричастных. Эх, доброта моя, в этот момент мои тени разрывают на куски еще одного сбежавшего в лес бандита, обладающего классом скрытника, да я вообще само воплощение милоты, ковая и добра. Будь, Тин, я думал, что успею сдохнуть четырежды. Прерывает мои размышления появившийся рядом со мною Ганс. Я думал, что такое бывает только в песнях бардовских и уж точно не со мной. Тебе хорошо, старый пень, тебя едва не убили только четырежды. Вклинивается злой и недовольный голосок Тари. А я со счета сбиться успела, да еще и изгвоздалась вся, словно свинья. В ответ на высказанную Тарией обиду, в беседу вклинивается Лосий, который уже отошел от случайного попадания гипносиськами прямо в мозг, но все еще бесятся от воспоминания о своем бессилии. Отмечу, что я лично был свидетелем тому, как тебя прикрывали тенитина. Кристаллизировать бы этот тон, и можно кидать его в мартини вместо льда. Касаемо грязи, отдельно отмечу, что все мы испачкались ничуть не меньше твоего, но не устраиваем сцен по этому поводу. Вам можно, а я, девушка. Слова аристократа оказались парированы воистину непробиваемым аргументом. Я рождена не для сражений, а для того, чтобы любить и быть любимой. В ответ на явную цитату Лосий только едва слышно хмыкнул, после чего не менее вежливо ответил дующийся, словно мышь на крупу, бандитке вполне логичным предложением. Не люблю опускаться до подобного юмора, но в питейных заведениях Ставроска на подобные сентенции тем возвышенным леди, которым не хватает возвышенности, но зато ее отсутствие старицей компенсировано гонором и амбициями, Предлагаю пойти и начать работать по призванию. Я даже выпал из своих раздумий в ответ на подобный комментарий от всегда подчеркнуто вежливого дворянина. Впрочем, он и сейчас остался вежливым, но завернул красиво. Тут я как профессиональный тролл и заявляю: нихера не поняла, но есть у меня ощущение, что ты меня только что шлюхой обозвал. И еще перстом обвинительно тыкнула, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, кого она обвиняет. Тебе показалось, Тария, тебе просто показалось. А сам парень уже успел взять себя под контроль, но вот довольной улыбки прятать не стал, просто из желания позлить оппонентку в словесном споре. Вы еще побитесь тут. Тонкая душевная организация Ганса все же не выдержала этой пикировки, прервав ее самым пошлым из наспех придуманных способов. Тин, вот, глазами пырит в этот дом, значит, что-то опасное там, а вы херней страдаете. Вы не поверите, но они реально устыдились своей безалаберности. Главное не ляпнуть им, что я просто туплю в стенку, без всякой высокой цели, а то Тария как минимум попытается защекотать, а она вся в тени и грязи, тогда как мой плащик относительно чист, после тени-то, там внутри кто-то из пленных умирает, до утра не дотянет. Мои слова вызывают смешанные эмоции у Ганса и Лосе, и полное равнодушие у Тарии, которой на всех, кроме себя и немногочисленных товарищей, что уже прогресс, наплевать с высоты планетарной стратосферы. И тут перед нами становится вполне закономерный вопрос, что делать с рабами. Если ничего, то большая часть из них просто никуда не выйдет отсюда, ведь их либо сожрут звери и остатки нежити, либо переловят жители окрестных деревень, продав их работорговцам помельче. Да этих мы не всех вырезали, часть их групп попросту отсутствовала, а часть все еще пребывает на остальных заставах, помимо вычищенной нами. Если умные, то уже покинули те сторожки и валит в темпе карнавального танца. Отрицательно качает головой следопыт. Ежу же ясно, что тут их бугров на ноль помножили. Да, они могут и вякнуть чет, мол, нападение отбили, но тем из них, шо умнее бревна, ясно-понятно, если до таких иллюминаций вообще дошло, то пора точить когти независимо от результата. Мда, а ведь мы должны бы были выцепить всех остальных сторожей и патрульных, прежде чем рваться в бой. И самое главное, что об этом не подумал ни я, ни Ганс, ни кто-то еще. Не сказать, что это такой уж провал, ведь сокрыть уничтожение лагеря в тайне не выйдет без уничтожения вообще всех свидетелей, но все же очередной прокол. Блин, ты прав, Ганс, я сейчас бегу к их заставам и зачищаю их, а вы тут займитесь рабами. Раскуйте их, оденьте, за порядком проследите, а еще закройте лица и не светите своими именами. Вот, ах да, трофей тоже собрать не помешало бы. Мои торопливые приказы прерывает мягкий и нежный вопрос Тарии, кажется, готовой меня задушить вот прямо тут, не прибегая к посторонней помощи и не тратя время на ожидание. Тин, мне тут показалось, что ты решил побегать по лесам, скинув на нас всю работу. Я же ошиблась, правда? Вообще-то ей пофиг, но она просто не может удержаться от возможности приколоться надо мною. До отката зелий еще почти сутки. Пусть эффекты скоро и начнут сходить на нет. Все-все-все, я побежал, а вы тут не скучайте. Последнюю фразу я договаривал, уже исчезая из поля зрения в активированной скрытности. При этом я старательно делал так, чтобы не услышать тенями крики Тарии и синхронный ржач мужиков. Не получилось, но тут уж ничего не поделаешь, сфера восприятия она такая, трудно отключаемая. Охота за сбежавшими работорговцами была до обидного простой и лишенной приключений. Для меня, при моем нынешнем уровне и навыках, уничтожение таких кадров не являлось чем-то сложным, скорее наоборот. Догнал, оценил, убил, рутина в чистейшем ее виде. У них не было ни единого шанса, а ведь из пятерых находящихся на заставах отрядов две четверки вообще отправились в сторону лагеря, дабы разнюхать что да как. Нюхнули, что я еще могу сказать. Пощадил только одного, обычный стрелок 11 уровня, из недавно набранного молодняка. Ему с самого начала не понравилась новая работа, и он не запятнал себя зверствами. Ясновидение утверждало, что он не вернется домой, дабы дать показания, не пойдет к друзьям, оставив свидетелей, а просто уйдет в направлении ближайшей гильдии авантюристов, где и начнет новую жизнь. Я решил, что раз уж даже моя чуйка утверждает о его невиновности, то можно дать ему шанс. От своих дружбанов он уже отделился, чтобы не идти одной группой, могущей попасть в облаву, так что я просто перебил оставшуюся троицу и потихоньку, не спеша пошел обратно в лагерь. Зачем спешить? Может быть, я кого-то важного пропустил, или не заметил. Вдруг у низкоуровневого охотника окажется способ скрыть свое присутствие от прокачанного мифического класса с уникальным сенсорным навыком? Не-е-е-ет, я не могу так рисковать, ребята. Нужно тщательно убедиться в полной зачистке. Когда я вернулся обратно в лагерь, то только и смог, что смахнуть с глаз слезу умиления. Ребята справились на 300%, сумев неплохо так организовать ситуацию. Несколько рабов, из самых здоровых физически и психически, оказались пристроены к делу. Игра отогнана обратно в болото вместе с парой прихваченных туш, исключительно собачьих, видимо, очень ей гавговы понравились. Надо бы проверить ее на корейские корни, но это не к спеху. В центре поселения потихоньку росла горка трофеев, находящаяся под неусыпным наблюдением вымотавшегося лосея. Ганс же изображал из себя прораба третьей степени, матерясь на всех и вся, но заставляя бывших рабов стаскивать ценности в одну сторону и не терять часть по карманам, трупы в другую, а самим топать в третью. Настроение среди рабов было разное, я бы даже сказал, что оно бывало диаметрально противоположным. Часть из них искренне и по-детски наивно радовались тому, что их мучители погибли и верили в нашу доброту. Часть были слишком напуганными и вообще больше боялись, чем надеялись. Части было просто все равно, это относились преимущественно к тем, над чьими мозгами уже успели поработать. Отдельной строчкой шел элитный товар, так как таковых либо ломали сразу, либо держали в цепях с крайней параноидальностью. И если нескольких экзотических рабынь, из обработанных покойным рабомантом, включая симпатичную азиаточку, можно было считать относительно неопасными, то бойцы и воины были куда как более неприятными личностями. В первую очередь потому, что здраво, для местного менталитета, не верили в чудо и считали нас всех в лучшем случае конкурентами их бывших хозяев, в худшем – малочисленными и вымотанными обладателями отличнейших трофеев. Одного орка, самого настоящего, пришлось вообще убить, так как тот, освободившись, тут же отблагодарил спасителей немедленной атакой, явно стремясь в зеленый аналог Вальхаллы. Лосей легко расправился с истощенным и невооруженным бойцом, но атмосфера оказалась испорченной. Я уже начал раздумывать о том, что нам теперь с этой толпой делать, как ответ подарило ясновидение. А я едва не выпал из скрытности от головной боли, порция чистого знания оказалась слишком большой для одной подачи, отдавшись гулким эхом в самых дальних уголках черепной коробки. Я не знаю, почему и как, но спустя всего лишь 2 дня Королевская пограничная служба вместе с армейским корпусом, что расположен рядом с ближайшим городом, прибудут сюда с визитом вежливости. Я точно знаю, что причиной этого визита являемся не мы, а что-то еще. Смутно ощущаю, что разгадка кроется в одном из плененных торговцами живым товаром лоте, но не знаю, кто был этим лотом. Надеюсь только, что не покойный орк, а то выйдет неприятно. Появляюсь за спиной Ганса, теперь имеющего гордый 27 уровень, и вежливым покашливанием обращаю на себя внимание. Если честно, то я ожидал испуга, но пришлось разочароваться, ибо Ганс только закончил высказываемую какому-то зверолюду с волчьими ушами по поводу его криворукости сентенцию, а потом, когда тот уже не мог нас услышать, повернулся ко мне, сходу заявляя: «У нас проблемы, Тин. Поскольку моя морда все еще скрыта под маской, то я обозначаю вопрос, наклонив голову в бок». Вместо ответа следопыт, пока что не выбравший второй класс, указывает мне рукой на все тот же дом ритуалиста, где, видимо, находится источник наших проблем и Тария, сторожащая его. С одной стороны, я понимаю, что находящийся при смерти пленник не опасен для нее, но все же не стоило, наверное, оставлять там самую низкоуровневую из нас всех. Не трачу времени на дорогу, только машу лосею, чтобы он двигался в том же направлении, и перехожу в тень, тут же выходя рядом с домиком. Отдаю дань традиции и стучусь в выбитый косяк, прежде чем пройти внутрь. Ответа, ясное дело, не дожидаюсь, ведь сия дань отдана традиции, а не вежливости. Внутри я вижу растворенные настежь окна и причину наших будущих проблем, как и причину интереса к этому месту со стороны власть имущих. Эта причина буквально вскрыта, словно рыба, из-за чего оную причину и не смогли вытащить из слишком холодной и темной, после моей-то атаки, постройки. Прибитые к полу конечности, вскрытая грудина и живот, несколько полос снятой кожи и вырезанные на живую знаки на ее остатках, Зрелище заставляет меня пожалеть об убийстве ритуалиста. О быстром убийстве, разумеется. Парень на вид подросток, даже не юноша еще. Ах да, еще одна маленькая, как население Китая, деталь, добавляющая перчинку в общую канву произошедшего. Этот паренек является обладателем небесно-голубых глаз, изящного стана и, ял я его маму, удлиненных ушей. Поздравляю тебя, Костя, ты наконец-то встретил своего первого в новом мире эльфа. С хера ли всем попаданцам достаются спасенные эльфийские принцессы, а у меня тут мелкий педюк насквозь мужского пола, да еще и умирающий прямо у нас на руках. Я просто немного стесняюсь спросить, а не обидятся ли те, кто придет спасать этого ушастика, если найдут его уже мертвым? Ты хотел проблем, Костя? Получи и распишись, вот они, сука, в ассортименте. Примечание к части. Е-е, 11 страниц, без одной странички дневная норма. Я молодец, товарищ майор, отпустите меня домой, а? Кроме шуток, в главе было множество критов. Реально как-то многовало их, да и бросков 90 плюс хватало. Причем со всех сторон конфликта. Самые-самые заметные я даже укажу. Ну, про вот это критануло, я думаю, вы и сами поняли. 193 чистая, а к 93 еще бонусами добрала до сотни. Причем вообще с нуля вышло, я даже офигел немного. Танк в степях Амазонки и подводная лодка в белорусских джунглях. Еще криты. Неизвестный и безымянный арбалетчик, едва не умертвивший Тарию. Он реально ударил на звук, сумев разобрать он и звук в какофонии бытвы. 50 восприятия и перк на слух, потому что уровень подготовки ритуалиста, защита 100 и еще 45. Герою пришлось извращаться, чтобы не выложиться в ноль после мегаудара. Успешность поиска работорговцев родней замены принцессы, каких трудов мне стоило не проспойлерить оную принцессу, когда пошла переписка с админами в комментариях. 100, но за счет бонусов. В общем-то все, остальное уже не столь интересно. Если честно, то немного бесит. Я готовил заготовку для совместного пути до ближайшего города. Только герой, его команда и почти 8 десятков рабов. И да, их всего около сотни, потому как недавно очередная крупная партия уехала, а так было бы 500+. Можно было бы украсть чью-то тень и устроить под его видом восстание Спартака. Вполне в духе ГГ и считаю. Спасибо. Добра вам всем. ПБ завтра. Глава 6. Не поймите меня неправильно, но первыми моими пожеланиями были два варианта: либо развернуться и уйти, либо добить, чтоб не мучился. Остановила даже не опасность последствий от идущих по следу работорговцев сил, а банальное нежелание получать на свою голову проблемы, которые были созданы совершенно другими людьми. Это что, выходит, бяцкие людоловы все передохли, а за смерть этого ушастого дивного отвечать мне? Нельзя сказать, что меня так сильно волновали еще несколько личностей, которые будут жаждать моей смерти, ведь мое отношение к власти мущим Алурия совершенно взаимно описывается фразой «сжечь и пепел закопать». Ну, будут за мной бегать еще какие-то ребята, мне от этого как-то фиолетово на душе. С другой стороны, полный перечень моих врагов обо мне даже не подозревает, а вот те, кто будут искать убийц этого эльфа, такие могут напасть на след, что выльется в очередное побоище и кучу трупов. Кишки по деревьям развешивать опционально и по желанию победителей. С небольшим, буквально мизерным, отрывом победила доброта, было решено спасать малолетнего педюка. Принятое решение, это очень хорошо, просто великолепно. Решение обозначает первый шаг, сделанный на выбранном пути, первое движение, что должно будет перерасти в нечто иное, в нечто, что приведет тебя к финальному этапу, к цели. Я мог бы еще немного пафосных фразочек сказануть, но это не отменило бы главной проблемы. Я в душе не ею, каким образом мне превратить практически готовый анатомический образец из разряда вскрытия, сделанное садистом-самоучкой, обратно в функционирующего ушастого эльфа неизвестного возраста. Со вздохом, в котором смешались истинное нежелание напрягать задницу и изрядная усталость от всего дерьма, которое кидал на меня этот мир, я подошел поближе к жертве. Сам потерпевший не обратил на мое появление никакого внимания, находясь в бессознательном состоянии. Я его, признаюсь, не осуждаю, ибо боль должна была быть просто ужасающей, да и незачем ему меня видеть. Пусть я и в маске, но зачем мне даже оную маску светить? Хотя, скорее всего, хотя бы маску светить все же придется, да. Он с самого начала был без сознания, задаю вопросец сидящей у окна Тарии, которая даже дышать старается через раз, чтобы не ощущать стоящий в ритуальном зале запах скотобойни. Запах тут стоял потому, что помимо ушастого тут были и другие трупы, просто не настолько живучие, отчего они и умерли, загнувшись от вскрытых грудиной выпущенных кишок. Сказал бы я, что мог бы их спасти, но, судя по давности этих тел, умерли они еще вчера. То есть я мог бы их спасти, но это потребовало от меня слишком большого риска. Да и решил я сразиться со всем лагерем в одиночку, ради того, чтобы начать операцию как можно быстрее, то жертв среди рабов было бы на порядок больше. Бить бы пришлось по площади, как и не забывать призывать тени, и не факт, что мои собственные удары смогли бы обойти беззащитные мишени. Куда интереснее ситуация обстоит с самим ритуалом. Если его подготавливали заранее, то для этого должна быть причина. А его таки готовили долго и старательно. Пытливый взор засекал и подмечал всякие мелочи, позволяя составить относительно полную картину прошедших дней. Примерно неделю тому назад ритуалист стер значительную часть старых фигур и гексограмм, покрывающих все поверхности ритуальной комнаты, и начал готовить площадку для новой разработки, или старой, но до того ненужной. Где-то через 3 дня начались первые жертвоприношения, позволившие ему подключиться к странному артефакту, и только потом на алтарь положили самого ушастика, используя его как переходник, чтобы, значит, энергия артефакта не вывернула неприспособленного к ней человека наизнанку. Мое нападение было весьма удачным для ритуалиста, ибо позволило ему испытать новое оружие, не отходя от кассы, пусть его мощи и не хватило для победы. Также стало понятно, почему он бил только по мне, да засевших сначала на краю лагеря, а после в болоте сокомандников он уже не дотягивался. Ритуальная комната обеспечивала точно рассчитанную максимальную дальность, а покидать ее и переть пешком к полю боя он не стал бы, даже если бы мог использовать артефакт без создания своеобразного переходника. Покосился на иссохший труп мага и едва удержался от того, чтобы плюнуть на него. Убитый мною явно ждал сражения, то ли со своими бывшими соратниками, то ли против нагрянувшей кавалерии. Просто потому, что порезанный едва ли не на дольки эльф не протянул бы дольше пары-тройки дней. 4, если накачать его зельями, которые у разбойников наличествовали. Значит, что-то этакое им планировалось. Значит, откуда-то он знал о приближающемся пушном зверьке. Может, он, как и я, был ясновидцем, сумевшим почуять приближающуюся опасность и начавшим готовиться к сражению за свою шкуру. Даже жаль, что после того, как я убил урода, уже мое ясновидение не поможет мне узнать ответ на этот вопрос. Убивая через тень, я не просто прикончил мага, но и вытащил из него вообще все, включая то, что позволяет ясновидению зацепиться за какую-то тему и развить ее. Угу. Поток моих мыслей прервала Тария, ответив на заданный вопрос. Даже глаза не раскрыл. Похоже, нелюдь уже одной ногой на том свете, даром что живучий. Какого-то пиетета перед растерзанным мальчишкой она не испытывает. Вернее, испытывает, даже с трудом сдерживая тошноту, но только из-за мерзости открывшегося ей зрелища, а именно судьба бедняги волнует ее в самую последнюю очередь. Она и на людей, чужих, плевала, а уж на эльфов плевала вдвойне. Сам я был с ней солидарен, но и не сделать ничего не получалось, слишком уж ситуация неоднозначная, а последствия ошибок теперь бьют не только по мне, но и по моей команде. Пришлось подходить поближе, стараясь не наступить на окоченевшие тела остальных жертв, старательно рассматривая потерпевшего. Едва ощутимое касание рукой позволило определить причину такой поражающей воли к жизни. Мальца накачали зельями до самых бровей, чтобы не окочурился. С высокой вероятностью его убьют даже не раны, а банальная интоксикация алхимическими препаратами, среди которых хватало не только исцеляющих и поддерживающих жизнедеятельность, но и дурманящих разум и чувства. То ли опасались паренька, то ли он слишком громко кричал. Я бы поставил на последнее, с 4-м уровнем особого вреда не нанесешь. Еще теплая кровь на краях ран буквально сочится той же странной силой, которая атаковала меня через артефакт. Настолько сильно, что я с трудом различал под этим флером наличие алхимии, что весьма показательно, если учесть количество оной алхимии в крови. Вынужденно вздохнув, я принялся убирать самые опасные последствия участия в жертвоприношении, причем в качестве жертвы. Штыри из тела удалось достать не без труда, их изначально делали так, чтобы легко вбить в тело, но доставать только с мясом. Впрочем, высокая ловкость, восприятие, хорошая координация и помощь такой-то матери помогали и тут. В конце концов, я просто разложил железные штырьки на эссенцию с помощью алхимии, заставив слишком крепкую дрянь потерять в прочности. После этого только и оставалось, что вытащить из раны осколки железяки. Трудно, но возможно. Вытащенные кишки просто промыл и запихал обратно в живот, повинуясь банальной интуиции. С таким количеством алхимии в крови, раны могут зажить даже без посторонней помощи, если только давать им заживать. Маленького внутреннего биолога, утверждающего о невозможности подобной херни, послал туда же, куда минутой раньше отправил внутреннего медика. Полосы кожи тоже пристроил на место, хотя толку от этого было чуть. Как и от всех остальных моих действий, которые я делал просто ради того, чтобы делать хоть что-то. Основной задачей была работа с кровью, вернее с той дрянью, которая в этой крови пребывала. Как говорилось когда-то в одном анекдоте, в вашем алкоголе крови не обнаружено. Замените слово «алкоголь» на «алхимию» и вы поймете мои чувства. Пришлось снимать с пояса несколько колбочек, которые я берег для себя и соратников, чтобы тут же влить их в приоткрытый в хрипе рот ушастого. Зелья против интоксикации помогут не только снизить нагрузку на организм, но и немного продлить действие уже скормленных мальцу препаратов. Не намного, но лучше, чем ничего. Самое поганое здесь то, что в моих загашниках найдется пара составов, что поставит его на ноги в считанные дни. В основном это были те зелья, что были приготовлены из крови лесного йети. Но вот уже плескающаяся в потерпевшем алхимия не дает мне приступить к лечению. Замкнутый круг, если не использовать алхимию, то мальчишка просто сдохнет. Если все же спаить ему самые эффективные эликсиры, то он помрет в тот же миг, пуская пену изо рта. Либо истощение, либо интоксикация. А на десерт, шлаки и токсины от принятых зелий выйдут из тела намного позже того момента, когда закончится действие оных зелий. Дерьмовая ситуация, которую хер решишь вот так вот сходу. Несколько раз прикидываю разные варианты с применением более редких составов и даже со стремительной прокачкой алхимии вынужденно отказываюсь от этой идеи. Даже сейчас проблема отнюдь не в моем скилле, а в том, что организм жертвы слишком изношен. Но даже получи я второй ранг своего класса, у меня тупо нет времени на приготовление зелья и сбор реагентов. И это только в том случае, если я смогу с первой попытки собрать из камней и желудей нужный состав. Так что алхимия отпадает. Вопрос о применении грез я даже не ставлю, максимум смогу подарить эльфу приятные сны перед смертью, но уж точно не вытащить из лап костлявой. Греза вообще слабо воздействует именно на тело, как я понял. Зато на более тонкие материи влияет только в путь. Что-то мне подсказывает, что воздействие на разум и память – это лишь вершина айсберга возможностей, открывающегося с развитием столь необычного класса. Даже на фоне остальных моих классов, все равно необычного. Тени и алхимия, вне всяких сомнений, круты до запредельности, но они куда более понятны, в то время как греза все еще покрыта мраком тайны. И дело даже не в том, что я мало ее использую, ведь недавно только второй ранг взял, а в том, что она не поддается пониманию. Впрочем, о тени я тоже почти ничего не знал до того момента, как начал изучать ее буквально изнутри. Кстати о тени. Быстрое скольжение по логам системных сообщений позволило ухватить за самый краешек весьма интересную мысль, которая так и норовила убежать. С трудом возвращаю себя к цели, не давая ускользнуть почти ушедшей идее, раз за разом перечитывая открывшиеся мне сообщения, словно в них сокрыт смысл жизни и всей вселенной. В объятиях тени. Многие пытаются использовать часть силы этого места, многие за это поплатились, пусть даже некоторым и хватило везения выжить и даже что-то приобрести, но только законченные безумцы и глупцы решатся вступить в столь тесный контакт с самой сутью тени как отдельного плана мироздания. Риски просто несравнимы с полученной наградой, но вас это не остановило. Бонус. Плюс 5 ко всем характеристикам, кроме классовых, плюс 5 к характеристике тени. Знатный бонус, позволивший снова стать сильнее на очередную грань. Еще один маленький шанс пережить мои будущие приключения, что, впрочем, совсем не дает мне гарантии на оное выживание. На скабрезности системы я отучился реагировать еще на болотах, не говоря уж о теперешней ситуации. Сейчас я вообще само спокойствие, воплотившее в себе саму концепцию безмятежности и возвышенности. А еще бонус радует гораздо сильнее, чем все подколки от админов. 6 уровней, пусть и разбитые по разным характеристикам, остаются 6 уровнями. Да и бонус к теням, которые все сложнее и сложнее прокачивать обычными тренировками, нельзя забывать. Что-то мне подсказывает, что спустя какое-то время я упрусь в потолок классовой характеристики. Может быть, ее и можно будет прокачивать дальше, но темп развития упадет почти до нуля. Только и останется, что влезать во всякие передряги и получать люли ради очередного плюсика к статам, мечта, мать его, корейского задрота. Перспектива, конечно, не радостная, но сейчас меня куда больше занимает выбор очередного перка за сотню характеристик, любезно предоставляемого системой из двух вариантов. И пусть выносливость никогда не была для меня смертельно важной характеристикой, но лучше иметь бонус, чем не иметь его. Характеристика выносливость достигла 100 единиц. Выберите навык. Слабая регенерация, редкий. Разгон метаболизма, редкий. По правде говоря, регенерация игры впечатлила меня по самое набалуйся. Я очень, просто бздец как сильно, хотел бы получить себе такую же. И я бы с радостью выбрал доступ к самому базовому перку этой ветви, если бы не тот факт, что она мне не нужна. Смешно, но совершенно правдиво. Если подумать, за все время моих странствий меня задевали считанные разы и делали это такие существа, которых не то что слабое, но и эпическое агровое не остановит. А ведь я еще и не делаю особого уклона на выносливость, чтобы действительно встраивать регенерацию в свою боевую парадигму. И все равно я бы выбрал именно ее, ведь наличие очередного шанса выкарабкаться с того света куда лучше его отсутствия. Если бы не открывшиеся, причем весьма давно, умение восстанавливать здоровье и магический резерв за счет вытягивания чужих жизней. Спору нет, это слишком мерзкое занятие, чтобы заниматься им часто, но, в крайнем случае, оно мою жизнь спасет. Крайний случай, это тот, когда я не буду иметь возможности выпить зелье, рядом не будет живых существ, из которых я бы вытащил жизнь через тень, а раны мои будут столь серьезны, что я даже пошевелиться не смогу. В такой ситуации отсутствие регена равно смерти. Впрочем, уверен, что если я окажусь в такой глубокой заднице, то никакая регенерация меня не спасет. Зато второй перк поможет в ней не оказаться. Разгон не только снижает воздействие всяческих ядовитых веществ, включая, увы, алкоголь, ускоряя их распад и последующий вывод из тела. То есть, он это делает, но сие далеко не главное его достоинство. Главное – ускоренное истощение отката от принятых зелий, увеличение возможной предельной дозировки и ослабление постэффектов от уже принятого. Ни разу я не попадал в ситуацию, где меня могла бы спасти регенерация. Либо она не нужна ввиду отсутствия ран, либо раны там были такие, что она уже не помогла бы. А вот мучения от интоксикации я успел испытать на своей шкуре, так что повторять не желаю. Выбор пал на разгон метаболизма, чему я был рад. Правда, это никак не помогло мне приблизиться к разгадке эльфийского вопроса. Пусть я думал довольно быстро, но даже так время тикало, а жить парню в лучшем случае еще полтора суток. Раньше было и того меньше, но даже моего минимального ухода хватило, чтобы немного прибавить ему жизненных сил. Не обращая внимания на полотна логов, перевожу взгляд на последние сообщения, которые, признаюсь, предпочел бы вообще не видеть. Ну, слишком уж мой класс опасен для меня же. Да, кнопку нагиба выдали, пусть и не абсолютную, но мощную, тут не поспорю. Но мне самому приходилось спасать свою душу как бы не чаще, чем моим врагам, любая ошибка в работе с тенью и быть мне разбдарашенным по всем углам. Да так живописно, что даже души не найдут. И сообщение от системы только дополняло эти прекрасные возможности подохнуть сотни новых и уникальных способов, про которые и думать-то тошно. Кража тени, 4.7, позволяет забирать себе чужую тень, принимая тем самым облик обворованного, позволяет выдать чужую тень за собственную, обманув большинство стандартных и некоторые из экзотических способностей оценки статуса, позволяет оставлять подчиненную тень на изначальном хозяине, оказывая на того ощутимое воздействие. Украденная тень имеет мизерный шанс развоплотиться при резком движении. При слишком активном использовании теневых манипуляций, тень может развоплотиться. Под прямым воздействием вражеских навыков, тень может развоплотиться. Позволяет с немалым риском для реципиента наполнять украденную тень энергией тени, частично воплощая реципиента как тень. При максимальном напряжении, позволяет украденной тени забирать на себя часть воздействия на реальное тело. Снова сразу на два ранга скакнуло, но тут хоть объяснимо, с таким-то риском. Как там пишется, с немалым риском для реципиента, что-то мне подсказывает, что когда я взял первое из двух полученных за этот бой очко, то там стояла смертельная опасность. Я и раньше понимал, почему в этом мире самостоятельный кач столь опасен, но сейчас я понял, что это не гандикап, а яный гандикапище. Просто вдумайтесь в эту ситуацию. Для того, чтобы перевести умение второго ранга развития, пусть и мифического грейда, со второй позиции из семи, на третью из семи, кому-то придется повторить то, что сделал я сам, добровольно, в боевой, мать ее ити, обстановке, начать превращать самого себя в тень, сиречь злобную и вечно голодную мерзость, а после еще и не сдвинуться по фазе окончательно. Тут два варианта, господа, либо в этом мире просто неприличное количество крутых перцев, умудряющихся качаться даже без вкладывания свободных очков, либо это я такой долбобина, что из чистой жадности и манчкинства готов рисковать своей душой в любой ситуации. Первая версия опасна для моей жизни, вторая для самолюбия. Даже не знаю, какую из них считать основной. И тут, еще раз перечитывая всплывшее окошко и благодаря госпожу удачу, вроде как она тут одна из местных богинь, за то, что я смог в очередной раз пережить собственный кретинизм, меня молнией настигла мысль. Вернее, у меня забурчал живот, отчего мне еще сильнее захотелось пирожков с вишнями, но для меня это было подобно удару грома. Еще один взгляд на валяющегося без сознания мелкого, на удивленно смотрящую в мою сторону, слишком резко вскинулся, Тарию, еще раз на мелкого, снова на Тарию, и только потом идея оформилась окончательно. Жди тут, следи за мелким, а после бессознательному мелкому, никуда не уходи. Не дожидаясь ответа, вылетаю из здания, тут же уходя вскрыт. Проношусь мимо охраняемой лосием все растущей горки ценностей, прилежно стаскиваемой бывшими рабами, мимо матерящегося как прораб уже второй степени Ганса, мимо стаскиваемых в кучу трупов, на которые не плюнул только ленивый, и подбираюсь к рабским загонам. Ясновидение работает на полную мощность, позволяя выстроить план действий из нескольких суматошных мыслей и пары догадок. Далеко не всех рабов решились выпустить. Кто-то, вроде покойного орка, был слишком буйным, кто-то просто слишком забитым и всего боящимся, отчего проблем от него было бы больше, чем пользы. Я надеялся найти среди выживших рабов парочку тех, кого мне не будет жалко. Мол, разбойников каких, из тех же конкурентов или других душегубов. Чтоб с чистой совестью убить их и потом говорить, что оная совесть не пострадала. Ну, знаете, как типичные темные маги из читаемой мною ранее фэнтезиатины, идеальные болванчики для тренировки лицемерия в промышленных масштабах, а заодно еще и жертвоприношения подкачать можно будет. Таки со всех сторон польза. К сожалению, это реальный мир, Костя, и никто не завез партию отъявленных мерзавцев специально для тебя, родимого. Вернее, они были, даже в очень большом количестве, но ты их всех уже отправил на изучение потусторонних миров, а тех, кто под твое описание подходил целиком и полностью, отправили одним из караванов буквально пару недель тому назад. Не повезло мне, но также и повезло им. Ладно, пойдем другим путем, как тот Ленин, правда, надеюсь, без революции. Пока что, семеро поджарых и крепко сбитых, пусть и ощутимо истощенных, мужиков смотрели на меня с откровенным страхом и обреченностью. Ну да, видок у меня в моем прикиде весьма недружелюбный, особенно если появиться прямо перед тащащими очередной вышитый золотом цветастый ковер носильщиками. Ясновидение тут же начало подкармливать меня информацией, рассказывая историю замерших, аки хомячок перед удавом, освобожденных. Простые углежоги, фермеры и ремесленники, подавшиеся в ополчение, а оттуда, распробовав вкус относительно сытной жизни, в охрану караванов, были взяты в плен, но из-за невысоких уровней не попали в число элитного товара. Среди них даже десяток не было, зато всевозможные подпольные ринги таких выкупают целыми пачками. Пусть они и не элита, но тем самым элитным гладиаторам тоже нужно на чем-то разогревать толпу, вот и выпускают против таких обычных вояк. Вроде и не совсем мясо, могут бой дать, а шансов все равно никаких. Могут еще отправить против дикого зверя или зверей, заставить сражаться толпа на толпу, просто запытать на радость улюлюкающей толпе, а иногда и позволить анонимному дворянчику попробовать крови, заодно прокачавшись в относительной безопасности. Пусть в таких боях, где вроде бы и сражение честное, но тебя готовы вытаскивать из любой передряги, пойди что-то не так, как запланировано, опыт идет очень неохотно, но многие предпочитают платить за уровни золотом, чем кровью, своей, разумеется. В общем, ничего хорошего от своего рабства мужики не ждали, но и от нас тоже, если быть честным. Просто не привыкли к чудесам и бесплатным услугам. А тут еще и я, во всей своей красе. К тому же появился я из воздуха точно так же, как любил перемещаться убитый Гансом бритер, а его тут боялись как бы не больше, чем помершего от разрыва кишечника мясника. Золото заработать не желаете, господа, уверенно заявляю, что справку о дебилизме мне выдадут в любом медицинском учреждении Земли или Алурия. Ну какого ляда я заговорил с ними через тень, если даже меня самого передергивает от подобного голоса, да и матерых авантюристов пугает, то низкоуровневых и истощенных рабов вообще должен был инфаркт хватить. Хорошо, что они оказались крепкими ребятами, а желудки у них были пустыми, иначе был бы конфуз. «Мы не из благ городных, г. господин», — ответил самый смелый из них, избегая смотреть прямиком на меня. То ли рефлекс, выработанный в рабстве, то ли последствия охватившего их ужаса, то ли все вместе. Мне это не важно. Я предлагаю вам поучаствовать в сложном ритуале, необходимом для исцеления одного из пленников. Это будет больно, даже очень, но я готов заплатить за риск золотом. Скажем, тройкой монет на участника. Сейчас бы перейти на нормальное общение, но раз уж начал ломать комедию, то нельзя выпадать из образа. Только немного снизил эффект говорящих теней, чтобы они не разбежались, наплевав на все возможные риски. Это дало определенный результат, заодно и подтвердив очередную прописную истину. Порою жадность побеждает не только страх, но и осторожность, разум, логику и здравый смысл скопом. А пробди оно усе пропадом. Я сгласен, ответил, как ни странно, не главный, а самый молодой, стоявший за их спинами, после чего тут же аргументировал свою мысль. Да пою, братцы, ежели хотели бы зла, то и краткое бы мы им помешали. Чё дел-то? Под маской я в этот миг радостно улыбался. Второй, держишь ушастого, чтобы кости себе не поломал. Четверка, на тебе зелье, не спи. Говорить приходится сквозь тени, но моя команда быстро поняла необходимость конспирации. Четверкой, как можно догадаться, я назвал Тарию, как присоединившуюся ко мне самой последней. Вторым я именовал Ганса, номер первый отошел все еще сидящему снаружи Лосию. Игра получила в свое досье цифру 3, но едва ли она поймет значение этого имени, ей старое не мешает, куда тут еще высшую математику добавлять. Понял тебя, ноль, мрачно отвечает следопыт, готовясь как следует изгвоздаться в крови и грязи. И да, вы правильно поняли, я невольно заплагиатил одного революционера. Хотя началось все куда проще, назвав Лосия первым, я просто не подумал про позывной для себя самого, а Лосий быстро подсуетился, назвав меня ноликом. Да, мне бы возгордиться, ибо я теперь зеро, можно сказать, будущий император, но тут вступает в дело сволочная лексика. Пусть язык в этом мире и единый для всех, кто не заморачивается изучением отдельных наречий, то есть почти для всех, кроме эльфов и еще нескольких рас, знающих свои собственные языки, помимо общего, но определенные правила есть и в нем. Так цифра 0 здесь созвучна не с началом, как в английском, а с неизвестным. Грубо говоря, нулем называют лидера ячейки секретных агентов, не самая распространенная информация, но и особо секретной не является. Даже в приключенческую литературу, которую читал Лосий, просочилась. А потому я выбрал себе отнюдь не уникальный псевдоним, ведь таких нолей тут полным-полно, хоть коллекционируй. Нужно записать в склерозник напоминание придумать нам всем крутые секретные позывные, чтобы, значится, уважали. Глупости ребячества, но мне прикольно. Впрочем, это мандраж перед важной операцией, ведь я до сих пор не уверен в том, что справлюсь. Да что там, я даже не знаю, возможно ли то, что я задумал вообще. Я собирался воспользоваться той самой припиской о возможности перетаскивания на украденную тень части эффектов, влияющих на реципиента. Грубо говоря, надеялся на то, что смогу перетащить раны эльфинка на семерых добровольцев из людей. Сразу семерых припахал как потому, что не уверен был в способностях перетащить все и сразу, и потому, что не хотел случайно убить того, на кого будут перетаскивать. Суровые и прагматичные темные герои китайских порно-новелл смотрят на меня с презрением и непониманием, но я предпочитаю обходиться без жертв там, где это возможно. Если уж есть время и ресурсы, чтобы отпоить участников исцеляющего ритуала зельями, у них-то нет тяжелейшей интоксикации, как и заплатить им за работу и риск. Золото награбили прилично и с запасом, то почему бы и не сделать это? Я не буду лгать о том, что стал бы играть в такое вот благородство, если бы находился в стесненных условиях и жестком цейтноте. Тогда мне наверняка пришлось бы дать взятку своей совести, но сейчас-то все в норме. Легко делать добро тогда, когда оно тебе ничего не стоит, да еще и попрактиковаться в применении скилла позволяет. Все трупы из зала вытащены мрачными мужиками, уже успевшими себя похоронить. Пусть они и надеются на то, что я выполню уговор, но верить у них не получается. Кроме молодого и жадного, тот как раз считает себя бессмертным пони, но это возрастное. Пройдет вместе с наивностью, или вместе с жизнью. Мы стоим прямо над всей еще бессознательным эльфом, я в голове, а семеро добровольцев вокруг. Каждый из бывших охранников сжимает в руках специально подобранные флаконы с зельями, чтобы исцелить ту часть ран, что я решу отдать им. Сам я включаю взор и постепенно погружаюсь в своеобразный транс, все ярче и ярче ощущая чужие тени. Пока что я не взял ни единой из них, но с каждым ударом сердца я чувствую свой контроль все отчетливее. С каждым ударом сердца в мои жилы словно заливают чистейший лед. В доме снова становится холодно, тени начинают неприятное шевеление, а дыхание обращается паром. Кто-то из акцепторов начинает тихонечко подвывать, но тут же замолкает после звучного подзатыльника от Тари. Надо было бы успокоить их ее способностью, но задним умом все мы очень крепки. В тот момент, когда я забираю себе тень эльфинка, он открывает свои глаза, уставившись прямо в мою улыбающуюся маску. Вы когда-нибудь испытывали страх, настоящий, мозговыносящий ужас, полностью парализующий разум, достаточно сильный, чтобы остановить сердце от ужаса, страх, за которым нет больше ничего, кроме бесконечной агонии и всепоглощающего безумия? Я, если честно, считал подобные эпитеты малость пафосными и высокопарными, пока не встретился взглядом с мелким эльфом. Сказать, что он меня испугался, это будет даже не промолчать, а вырезать себе язык. В его взгляде была такая паника и отчаяние, что я едва не потерял контроль над его тенью, сбрасывая парализацию. Что-то мне подсказывает, что он тут же попытался бы себя убить, лишь бы не находиться рядом со мною ни единого мгновения. Ясновидение, тот день, когда я научусь осознанно его отключать, станет для меня праздником, тут же разъяснило всю подноготную ситуацию. Вечно живущие эльфы больше всего боятся смерти, а из всех смертей они больше всего боятся тех, что убивают саму душу. Тень же, напомню, крайне недружелюбный план, не говоря уж о его обитателях. И убивать души тени, как и маги, использующие эту грань сил, умеют очень и очень хорошо. А теперь представьте, что должен чувствовать мальчишка, оказавшись парализованным и лицом к лицу с тварью, от которой этой силой так и фанило, буквально до материального проявления в реальности. В общем, он закономерно подумал, что в ходе ритуала его принесли в жертву твари из-за кромки, которую тут представляю именно я. Согласитесь, я умею нарабатывать себе репутацию с первого взгляда. Это было не похоже ни на что испытываемое мною ранее. Если перемещение сквозь тень было занятием крайне опасным, а призыв теней опасным вдвойне, то вот контроль отобранных у простых и не очень смертных был непривычным. Словно ты пытаешься отобразить картину, имея лишь схематический рисунок, нарисованный второклассником, да еще и не видя его, а слушая, как его описывает подслеповатая маразматическая старушка. Вся суть моей работы была в том, чтобы перенести мазки с одного полотна на другое. В нашем случае, мазками были многочисленные раны и повреждения эльфа, а холстами были тени, а от них и тела, добровольных недобровольцев. Это сейчас смешно, когда описываешь, а при личном контакте складывалось ощущение, что рисуешь буквально на чужих внутренностях, то есть, как татуировочной машинкой, только не на коже, а на сочащейся кровью печени. Потом до меня дошло, что мазками делу не поможешь, и я перешел с художественной тематики на промышленную. Опять же, это всего лишь аналогия от того, кто пытается описать слепому всю палитру красок вместе взятую, языком, драть их взад, жестов описать палитру красок слепому. Возвращаясь к теме, я словно соединял их, прикладывал две отнятые тени друг к другу, заставляя часть красок перетечь на относительно чистый холст. Это было тяжело, причем в первую очередь из-за того, что я всячески пытался не угробить подопытных, то есть наемных работников. Не пекись я об их жизнях, закончил бы куда быстрее. А ведь приходилось еще и следить за эльфом, который не прекращал отчаянных попыток вырваться, заодно пуская из глаз ручейки слез. Прям за душу берет такое зрелище от бешенства. Я тут 7 потов спускаю с себя, пытаясь его жизнь спасти, а мелкий педик еще и козни мне строит. Сука, ремня ему родители недопрописывали в детстве. Впрочем, он из того детства и не вышел пока что. И если продолжит меня бесить, то и не выйдет, я вам это гарантирую. Первый донор чужих ран упал на землю с глухим стоном, когда кости в его ногах раздробились, словно от тех же штырей, что их пробили. Ровно в тот же миг исчезли раны от оных штырей на теле эльфа, а сам ушастый задергался еще более отчаянно, чувствуя, как моя сила все ближе и ближе к основе его сущности. Надо бы и впрямь не угробить болезного, а то будет по меньшей мере некрасиво. Пока мужика оттаскивали подальше и вливали ему в горло исцеляющий состав, я продолжил свою работу. Это было тяжело и весьма требовательно по резерву, но, как ни странно, особого напряжения я не испытывал. Все производимые мною манипуляции вписывались в имеющиеся в моем распоряжении 4 пункта классового умения. Даже представить боюсь, что я смогу делать на финальной, 7-й ступени. Отражать удары обратно в противника, что ли? Второй боец получил ровно ту же травму, только уже на руки, а не ноги, после чего был оттащен Гансом. После того, как я зафиксировал паренька, его помощь была уже не нужна, и Тарии в дальний угол, чтобы приходили в себя. Остальных это весьма успокоило, особенно после того, как они поняли, что раненых не просто оттаскивают, но еще и перевязывают. Третий завизжал, как кастрируемый як, после того, как я перенес на него содранную с конечностей кожу. Этого тоже пришлось откачивать Тари, так как сам он не в силах был контролировать тело, низкий болевой порог у мужика. И нет, это не лицемерие с моей стороны, ибо могу поставить все свое золото против конской какашки, что медленное растворение в черной жиже куда больнее обычного свежевания. Четвертый на удивление спокойно воспринял тот факт, что ему нужно придержать выпадающие кишки, ведь на животе его раскрылся крайне неприятный разрез. По счастью, они все же не выпали, да и зелья у меня были адски действенными. То, что он слегонца облысеет и еще 2 недели будет мучиться дрожью в руках, это терпимая плата за регенерацию считающегося смертельным удара. 5-й получил на себя вскрытую грудину, и вот его пришлось отпаивать действительно серьезно. Даже одна такая рана будет непростой задачей без наличия нормального целителя. Курс зелий выписал ему весьма обширный, причем со слезами на глазах. Мол, сгорела хата, пусть и сарай горит. После всех растраченных на операцию зелий, мне уже как-то воистину насрать на отдельные флакончики. Эта операция заставила растрясти алхимическую кубышку почти до дна. Следующие 2 недели посвящу сбору ингредиентов и работе с ними, после того, как мы свалим из этой дыры, естественно. 6-му я отправил интоксикацию алхимическими препаратами, причем передать состояние, не имеющее столь четко выраженной формы, как рана, было на 2 порядка труднее, чем просто отразить на добровольца снятие кожи. Я почти физически ощутил, что подобрался вплотную ко взятию нового пункта умения, но так и не перешагнул грань. От вспышки моей злобы нехорошо зашевелились тени, а переполненный ужасом эльф, видимо, смирился со своей судьбой. Он паниковал настолько сильно, что даже не обращал внимания на исчезающие раны. Вот это показатель. Жертва, забравшая себе этот эффект, только и успела, что отвернуться в сторону, после чего мужика вырвало кровью. Все же эльф явно был более устойчивым к токсинам, нежели обычный человек. Очищающее зелье в него пришлось буквально вливать силой, и только для того, чтобы он вырвал их спустя несколько секунд. Кровь, однако, больше не встречалась, а значит, составы действовали штатно. 7-му повезло, на него ран уже не хватило, так что он просто с неверием посмотрел на меня, после того, как я встал и заявил ему в лицо, что его услуги больше не нужны, так что пусть забирает своих друзей. Золото, заблаговременно подготовленный мешочек тут же перекочевал ему в руки, и пойдет в уголок отоспиться. Он настолько окосел от пережитого, что даже кланяться забыл. Учитывая его привычки и вдолбленную кастовую систему, это было весьма показательным примером. О том, что он своих товарищей обманет, я не переживал, 3 из них были в сознании и легко наблюдали процесс с расчета, не дав даже тени шанса на крысетничество. Вот кинуть и просто сбежать с золотом может, ибо единственный, кто на ногах. Но тогда я ничуть не удивлюсь, если он встретит в этих лесах какое-то опасное чудище. Например, болотного агра. Эльф от пережитого пидица впал в шоковое состояние, из которого его вывел мой направляющий пинок под зад и брошенный в лицо комплект одежды, причем даже чистый. В ответ на шокированную рожу мелкого только и бросил короткое: «Одевайся, жду тебя снаружи». Он бы с величайшей радостью согласился провести несколько лет, не покидая дома покойного ритуалиста, пусть тут все еще и мельтешились отходящие от пережитого доноры, но мозги у него работали достаточно, чтобы понимать простую истину. Не выйдет он, я зайду сам. Не смотрю даже в его сторону, полностью уходя в свои мысли, давая душевной жабе всласть порыдать над потраченными составами. Из дома он вышел спустя целых полтора часа, хотя оделся практически мгновенно, после чего, не обратив на неприязненно смотрящих в его сторону мужиков никакого внимания, сел медитировать. Ну, мне показалось, что это была медитация, хотя я не уверен. Из помещения на свет Божий он вышел совсем другим существом, никак не напоминающим тот сгусток страха, каким он был буквально пару часов тому назад. Вообще он выглядел странно. Вроде как эльфы похожи на людей, но слишком уж он иной, тонкий, плавный, воздушный даже. Несмотря на чисто эстетическую красоту, на которую наверняка западет любая девка, я не завидую, я не завидую, я не завидую. Он был слишком неправильным. В каждом его движении, несмотря на его плавность и выверенность, было слишком много жизни. Он был куда более живым, чем обычный человек, именно так в моих ощущениях выделялось его эльфийское долголетие. Словно старость посмотрела в сторону этих ушастых типов и решила не связываться. А еще в нем ощущалась точно та же сила, что и в артефакте, которым меня атаковал покойный ныне ритуалист. Что-то бесконечно далекое, едва ощутимое и мимолетное, словно звездный свет. Но вся эта далекость ничуть не умаляла мощи спящей в крови мелкого педюка силы. Силы, которую я уже успел испытать на себе, артефакт бил очень ощутимо. Мне повезло, что основой атаки была именно жизнь и природа, слишком уязвимые к моим теням, а не этот странный звездный свет. Впрочем, до того времени, когда мелкое чмо сможет применять что-то подобное, еще очень долго. И да, мне он не нравился. В первую очередь тем, что я легко читал его лживость, он старательно пытался казаться тем, кем не был на самом деле. Старался показать себя выше, чем он есть, причем совершенно искренне считая это правдой. Его жизнь по-прежнему была для него важнее всего прочего, и он был готов лгать, предавать, обещать золотые горы и несметные богатства ради того, чтобы выжить. Нет, награду нам, случись у меня желание ее получить, выдадут. Но даже если бы он точно знал, что не может пообещать вообще ничего, он все равно сорил бы словами подобно оператору колл-центра. Все ради своей жизни. Если этот мелкий, типичный представитель этой расы, то знайте, что я заранее видал их всех скопом в огромном газинвагене размером с 1000 КАМАЗов. Сей день, я даже не даю ему открыть рот, чтобы начать трындеть. Просто боюсь не удержаться, съездить ему по роже и тем самым случайно убить того, на чье спасение потратил столько нервов. Жестом прерываю начавшуюся фразу и, все так же пользуясь теневой речью, произношу свою реплику стандартного диалога. Не волнует. И видя непонимание в его глазах, продолжаю. Меня не волнует, кто ты, не волнуют твои родичи и твои обещания. Ты живешь лишь потому, что умирал в тот миг, когда мы добивали последнего людолова. Мне плевать на тех, кто идет за тобой, но убивать еще и их тоже мне быстро надоест. На него мой голос оказал даже большее влияние, чем на тех же мужиков, но он все же сумел удержать лицо, пусть ему это было тяжело. В ответ на воистину праведное возмущение я снова не дал сказать ему ни слова. Пусть те, кто придут за тобой, выведут к ближайшему городу остальных рабов. У меня нет времени возиться с ними. Людям, что придут вместе с ними, разрешаю забрать те ценности, что не станем уносить мы. Пусть зато отдадут каждому из выживших рабов по половине золотой монеты серебром. Все равно останется многократно больше. Я сейчас совершенно точно уверен, что я его выбешиваю до полного разрыва задницы. Говори я уважительно, он бы принял это как должное. Ори я на него и унижай, он бы стерпел и не такое, пусть и затаив свою обиду. Любое мое поведение встретило бы соответствующую реакцию, заранее спланированную и подготовленную. Это не мальчишка такой специалист, просто их всех так воспитывают. Но мое равнодушие к нему, к его народу и даже к возможной награде реально бесило мелкого, словно красная тряпка молодого быка. Особенно последние, нанимаемые эльфами люди часто оказываются равнодушными, но они уважают власти золота тех, кто им платит. А тут, оказывается, его спасли только потому, что мне лень закапывать его родичей. Он бы принял это за страх, но полное равнодушие и отсутствие даже попыток заслужить расположение или хотя бы нейтралитет изрядно подтачивали такую версию. Вот и оставалась в голове его ушастая единственная версия, как самая очевидная, на него всем похер. Всем плевать на то, как он здесь оказался и каким образом его похищали, если похищали, из родного леса, плевать на его переживания и на смерть его тоже будет наплевать. Все же полезная эта штука, душа насмешника. Он еще пытается что-то ответить, но получает прямо в лоб усыпляющее воздействие от способности насылания сна. Не сумев оказать достойного сопротивления, мелкий падает оземь и спокойно засыпает. Послал бы ему в качестве сна жесткое порно с эльфийскими милфами, но слишком много работы еще осталось. Мне ведь еще стирать память всем до единого рабам, после чего выбирать из трофеев самые ценные. Память самого эльфа я решил не трогать, так как, во-первых, все равно восстановит, и, во-вторых, он-то почти ничего не видел, кроме мужиков и моей маски. А потому в его случае я собирался всего лишь немного исказить и запутать воспоминания, не затирая их полностью. Например, чтобы он не смог вспомнить никаких подробностей ритуала спасения, кроме присутствия энергии плана теней и своего ужаса. Ни хрен кому-то знать о том, что я могу переносить раны с одного на другого. А поскольку сами воспоминания не исчезнут, то и искать будет труднее. Ужас и паника надежно скроют и растворят без единого следа те участки, что я утоплю в них. Рабам же хватит банальной амнезии, просто и надежно, как часы. Работы будет много, и не сказал бы я, что эта работа будет приятной. Спустя почти сутки мы погрузили на себя самое ценное из трофеев и отправились в болото, единственное место, что могло гарантированно скрыть наши следы от эльфийского спецназа. Те, по которым мы пришли, пришлось заметать едва ли не веником, но Ганс божился, что даже если их и найдут, сам след-то остался, то сказать по ним хоть о чем-то не смогут, даже о числе прошедших. А учитывая, как сильно тут натоптано, могут и вовсе принять за старую тропку одной из разбойничьих групп. Впрочем, для последнего варианта должно было бы существенно повести. Уходя через болото, некоторое время и вовсе тащил нашу четверку на летающем ковре из тени, намеренно проходя над самой лютой трясиной. Крюк пришлось делать знатный, но вернувшись к лошадям, адские твари, мы молча и неторопливо двинулись в том же самом направлении, куда шли ранее. Игра только сделала еще больший крюк, чтобы ее следы, случись что, не связались с нашим маленьким отрядом. Лишь только спустя несколько часов, когда все суматошные сборы и попытки распихать по мешкам хотя бы золото и серебро, в монетах и украшениях, уже закончились, я не выдержал и прервал медитативную тишину типичным для Манчкина способом. Ну, давайте, признавайтесь, кто что получил, какие классы выбирать будем, как качаться собираетесь. В ответ на мои слова Лоси и Тария только вздохнули тяжко, как будто я проявил невероятную жестокость, с которой они вынуждены мириться. И только Ганс, в своей излюбленной манере, возразил: «Тин, блять, не видишь что ли, у них отходняк после боя, дай помолчать, а, если честно, то немного устыдился даже. Это для меня подобное сражение было очередным вторником, причем даже не особо опасным, а вот они до сих пор прийти в себя не могут от осознания совершенного ими подвига. Они не загордились, нет, разве что немножко». Но накатившая нега и расслабленность требовали просто сидеть в седле и смотреть вдаль на дорогу, думая о великом. Расслабляться во время езды верхом, да они все наглухо янутые. Что же, моя команда впервые отработала в общем сражении против превосходящего противника, оставшись целиком и полностью целой, здоровой и даже довольной, особенно распробовавшая собачатину игра. Не сказал бы, что мы прямо сейчас готовы захватывать мир, но все ведь с чего-то начинали, верно? Примечание к части.